Содержание. Литературные ляпсусы. Моя финансовая карьера. Тайна лорда Быксхеда. Геометрия пансиона. Ужасная судьба Мельпомена Джонса. Рождественское письмо. Как заработать $1 000 000. Как дожить до 200 лет. Как избегнуть брачных уз. Искусство быть врачом. Новая еда. Новая патология. Ответ поэту. Сила статистики. Люди, которые меня брили. Ускользающая нить повествования. Вся правда о мистере Сеплинге. Зимние забавы. Номер 56. Аристократическое образование. Месть фокусника. Советы путешественникам. Краткое руководство по образованию. Худу МакКиген и Рождество. Жизнь Джона Смита. К вопросу о коллекционировании. Как писать колонку светской жизни? Современная страховка. Огоньку не найдется? Как писать романы? Помогая армянам. Наблюдение за неживой природой. Случай с полицейским Хоганом. Смерть поэзии. Жизнь удалась. Пример диалога. Назад к природе. Размышление о верховой езде. Салунио. Встречи с поэтами. А, Б и С. Безумная беллетристика. Огорошенный тайной или самоотверженный сыщик. Ий или сверхъестественное изнутри. Гвидо Гвоздь Генцкий. Гувернантка Гертруда или простодушная юность. Скромный герой или тернистый путь Эйзекаи Басоты. Страдания нежного сердца или мемуары Мари Бестолковцевой. Машинный перевод с русского. Ханна с холмов или владетель Лох у черта на рогах. Среди стихий или судьба морехода. История в старинном духе. Рождество или таинственный младенец. Асбестовый человек или аллегория будущего.